Комната Гретхен. Гретхен одна за прялкой. Что сталось со мной? Я словно в чаду. Минуты покоя себе не найду. Чуть он отлучится, забьюсь, как в петле, и я не жилица на этой земле. В догадках угрюмых брожу чуть жива, сумятица в думах. В огне голова. Что сталось со мной? Я словно в чаду. Минуты покоя себе не найду. Гляжу цепенея часами в окно. Заботой моею все заслонено. И вижу я живо походку его. И стан горделивый, и глаз колдовство. И слух мой чаруя течет его речь. И жар поцелуя грозит меня сжечь. Что сталось со мной? Я словно в чаду. Минуты покоя себе не найду. Где духу набраться, чтоб страх победить, рвануться, прижаться, руками обвить, я б все позабыла с ним наедине, хотя б это было погибелью мне.